Великие покои. Я твержу себе, что императрица ничем не отличается от любой другой высокопоставленной женщины. Но, конечно, это не так. Ее наряды расшиты золотыми и серебряными нитями. Украшения на ее головном уборе сделаны из драгоценных камней. Каждое утро три молодых художницы наносят румяна, белила и краску на ее лицо. История о том, что императору принадлежат сотни, если не тысячи красавиц, сущая ерунда. У сына неба Хуньжи только одна жена. И это императрица Джан. Большую часть дня она проводит в зале великих покоев, где я впервые предстала перед ней, но предпочитает, чтобы лечение происходило в уединении ее опочивальни, где стоят мебель, изготовленная лучшими краснодеревщиками страны. Я обращаюсь к ней сострадательная, но не сталкивалась еще с проявлением этой стороны ее натуры. «Сегодня глаза сострадательные гораздо лучше», говорю я ей нынешним утром, пятым после моего прибытия в столицу. Жаль, что вы так все запустили. Да, это длится уже много месяцев, качая головой, говорит императрица. Но вы наконец-то ступили на путь к здоровью. Как только недуг полностью вас покинет, мы с моей спутницей вернемся в Уси. Я склоняю голову. Я благодарна за оказанную мне честь служить вам. Императрица Джан улыбается. Вас не отпустят так быстро. Она гладит руками свой живот. Еще до вашего прибытия во дворец госпожа Лю, вдова Бао и повитуха не раз и не два рассказывали мне о вашем умении принимать роды без осложнений. Как мать будущего императора я прислушалась. Я бы хотела, чтобы вы остались. В столице много прекрасных врачей, которые, я уверена, куда более сведущие. Пожалуйста, не скромничайте. Я жду ребенка. Повитуха тоже. Будем ждать втроем. Я молчу. Если вы подготовите меня к скользким родам, трудности во время схваток и родов возникнуть не должно. Она задумчиво смотрит на меня и продолжает. Я скажу по-другому. Я императрица, и причин опасаться проблем во время родов у меня нет. Однако присутствие врача, женщины и матери при появлении на свет следующего императора принесет мне желанное спокойствие. Я опускаюсь на колени и бьюсь лбом об пол. Это большая честь для меня. Говорю я, хотя сердце просто рвется на части. Я выполнила свою задачу, могла бы радоваться успеху, но меня не отпускают домой, и потому я едва сдерживаю рыдания. Завершив очередную процедуру, я на почтительном расстоянии следую за императрицей, направляющейся в главный зал великих покоев. Когда мы входим, все от придворных дам до мальчиков-евнухов кланяются. Императрица делает изящное движение рукой, и женщины возвращаются к прерванным занятиям. Каким мы предаемся и дома. Вышивка, шахматы, каллиграфия. Довольные собой вдова Бао и госпожа Лю улыбаются, глядя на меня. Я должна быть преисполнена признательности и стараюсь принять соответствующий вид. Мэлин, уставившись на свои руки, сидит с моими благодетельницами. Мне не суждено в ближайшее время отплыть в Уси. Но отчаянно тоскую по дому, я чувствую еще и обиду. Подруга наверняка знала о планах императрицы и не предупредила меня. Мне нужно поговорить с Мэйлин с глазу на глаз. Да только в великих покоях это затруднительно. И, возможно, она избегает меня. Или нет? Так или иначе, пока что я должна держать свои мысли и эмоции при себе. День проходит, как вчера и позавчера. Игры, трапезы, музыка. Императрица рассказывает истории. В зале холодно, хотя слуги постоянно поддерживают огонь в жаровне. Чтобы не замерзнуть, мы набрасываем на плечи шубы или накидки с меховой подкладкой. Я чувствую, что между Мэйлин и императрицей возникла особого рода связь. О том, как это важно, мы с подругой узнали, когда впервые встретились много лет назад в покое госпожи Хуан. Бабушка говорила, что роды пройдут легче и безопаснее, если женщина знакома с повитухой, которая будет принимать ее ребенка, и относится к ней с доверием. Впрочем, в запретном городе дела обстоят иначе, чем в особняке Золотого Света. Повитуха Ши не наряжалась, как госпожа Хуан, а Мэйлин пришлось влиться в круг высокопоставленных дам. Разумеется, ее одежда, обувь и украшения для волос — подарки. Императорские или кого-то рангом ниже — неважно. Но держится Мэйлин безупречно, словно всегда принадлежала к числу избранных женщин. И это поражает меня, хотя и не должно бы. Мы провели так много времени вместе, и у нас обеих был замечательный учитель, моя бабушка. Поздним вечером императрица собирается удалиться в свои покои, и я жду, пока Мэйлин попрощается с ней, чтобы мы могли вместе отправиться обратно в управлении ритуалов и церемоний. Как только мы усаживаемся в повозку, Мэйлин берет меня за руки. «Я не знала, что ты в положении, когда говорила о тебе с императрицей. Если бы я знала, никогда бы не предложила пригласить тебя. Пожалуйста, Юньсянь, не сердись на меня». Она пристально смотрит мне в глаза. «Мне очень жаль». Несмотря на переживания, я вижу, что она говорит искренне. «Я поняла, что беременна только, когда села на корабль», — продолжает она. «Иначе тоже не поехала бы». «К сожалению, муж узнает о радостной новости только после твоего возвращения домой». «Может, попробуем взглянуть на это с другой стороны? Поищем в ситуации хоть что-то хорошее. Похоже, у нас с тобой одинаковый срок». «Наши дети должны появиться на свет примерно через 2 месяца после родов императрицы, а значит, у нас есть шанс уехать домой до того, как нужно будет уединиться и ждать последний месяц. Оптимистично предлагаю я». Она понижает голос и опускает взгляд в пол. «Нам не позволят так поступить. Нам придется остаться здесь, пока ребенку императрицы не исполнится месяц». «Она, конечно, права. Я пытаюсь, но не могу скрыть свою печаль». «Да, я понимаю, что это значит для нас. Ребенок императрицы окрепнет за тот месяц, что мы могли бы провести в дороге, а следующий станет для нас последним перед родами. Мы не сможем отправиться домой. Это слишком опасно. Наши дети появятся на свет и проведут здесь первый месяц своей жизни». Мэйлин вздыхает. «Еще раз прости. Я глажу ее по лицу. По крайней мере, мы будем вместе». Спустя месяц пребывания в столице я начинаю привыкать к местным порядкам. Запретному городу нет еще и 100 лет. Каждый день я поражаюсь его великолепию. Массивные стены, грандиозные террасы, внушительные залы. В каждом дворе есть помещения, где живут евнухи, чтобы их легко было вызвать. Мальчики-евнухи в возрасте до 10 лет считаются особо чистыми. И теперь я понимаю, почему так сдержанно говорила о них госпожа Лю. По-настоящему деликатная женщина не станет обсуждать интимные поручения, которые выполняют эти дети. Мальчики-евнухи меняют женщинам из ближнего круга императрицы одежду, которую те надевают во время лунных вод, вытирают их, когда те справят большую нужду, и следят за запахом их ног, особенно если есть предположение, что мужья будут искать их общество. Хотя императрица предлагала мне несколько мальчиков услужения, и отказалась. Когда носишь ребенка, надеясь произвести на свет сына, видеть того, кому отрезали именно те органы, что делают его мальчиком, совершенно не хочется. А к тому, что в управлении ритуалов и церемоний, где живут повитухи, кормилицы и я, царит тишина, но постоянно кто-то снует туда-сюда, я уже привыкла. Евнухи больше не смущают мой взор своим видом, не оскорбляют мой нос своим запахом. Однако они доставляют неудобства, поскольку неудержимо стремятся к власти и не прочь получить выгоду. Общаюсь я в основном с Линь-Та, хотя по его совету знакома со всеми женщинами, которые прибыли сюда, чтобы получить должность в запретном городе. Сама я нахожусь то в великих покоях, то в управлении ритуалов и церемоний, а вот госпожа Джао, будучи всего лишь моей сопровождающей, смогла, ступая с должной осторожностью, прогуляться по переулкам и проезжим частям центрального района, обрамляющего по периметру запретный город и защищенного собственными стенами и воротами. Она рассказывает мне о бульварах, на которых полно магазинчиков, продуктовых лавок, чайных и питейных заведений, украшенных красными фонарями и позолоченными вывесками. И поскольку знакома с внешним миром куда больше моего, сравнивает увиденное в столице с впечатлениями от прочих городов. Пекин не такой отсталый, как я думала. Да, все уникальное и ценное приходит с юга, но жители этого заброшенного форпоста умело пользуются нашими богатствами. Почти каждый день наложницу моего отца посещает новое озарение. Хотя император Хунджи консервативен в своих мыслях и поступках, в Пекине у женщин больше возможностей, чем там, откуда мы приехали. Некоторые полноправно занимаются торговлей и ростовщичеством. И императрицу лечит женщина, ты. А сколько повитух обретут славу и богатство благодаря благодеяниям императора и императрицы? Это правда. Бабушка говорила, что хорошую повитуху не зазорно наградить одеждой, украшениями, положениями и властью, которые наглядно расскажут миру о ее дарованиях и успехах. Возможно, Мэйлин даже получит титул. Я, конечно, тоже не уеду с пустыми руками, но для нее это уникальная возможность. Неудивительно, что моя подруга так счастлива. А я отчаянно скучаю по своим дочерям и мужу. И с грустью вспоминаю о госпоже Ко с ее бесконечным покашливанием, об эгоистичной госпоже Чень и о других обитательницах внутренних покоев нашего дома. Больше всего мне хочется родить ребенка в надежных стенах благоуханной услады. Мэйлин спасает меня от самых мрачных мыслей. Каждый вечер, вернувшись из дворца, мы ужинаем вместе. Иногда с госпожой Джао, но чаще вдвоем. Мы оба стараемся выбирать правильные продукты и избегать тех, что могут спровоцировать рождение девочки. После еды мы с Мэйлин обычно удаляемся в ее комнату. За годы нашей дружбы она не раз бывала у меня, видела резьбу на моем брачном ложе, ящики и шкафы с травами. А теперь настала моя очередь заглянуть в ее жизнь. Ее комната по размеру и обстановке напоминает выделенную мне, но разница в характерах видна невооруженным взглядом. На ее туалетном столике стоит зеркало в лаковой оправе. Рядом небрежно раскиданы пуховки для румян из хлопка. К изысканной одежде, которую Мэйлин носит в великих покоях, она относится не лучше, чем к простым штанам и рубахе из муслина. Беззаботно вешает их на спинку стула или кидает на кровать. Она предпочитает свечи масляным лампам, и в ее спальне по стенам пляшут золотистые мерцающие отблески. Как и каждый вечер, я провожу 4 проверки. По моим подсчетам, мы обе на 6-м месяце беременности. Энергия Мэйлин бьет ключом, и, похоже, у нее все в порядке. Она выглядит здоровой, на щеках румянец, волосы блестят, а руки нежные и мягкие. Я не замечаю никаких перепадов в ее настроении. Ее пульс прощупывается на всех уровнях, свидетельствуя, что и мать, и плод чувствуют себя хорошо. От нее пахнет духами. Но наносит их Мэйлин не для того, чтобы скрыть кислинку скрытого недуга. Я слежу за тем, чтобы она выпила каждую каплю согревающего кровь отвара. Когда все дела завершены, Мэйлин распускает пояс, перехватывающий ее платье. Я делаю то же самое. Мы перебираемся на кровать и укладываемся на подушке, поставив между собой чайный поднос. Мы расплетаем волосы и позволяем им свободно струиться. Наши нефритовые и золотые заколки разбросаны по ложе, будто мы — супружеская пара после постельных утех. «Вот бы оказаться дома», — говорю я. «Ни одна мать не хочет рожать вдали от собственной спальни», — соглашается она. «Но ты справишься, потому что ты смелая, у тебя есть я». «Ничего я не смелая. Если я не беспокоюсь, то и ты не должна». В ее голосе звенит мечтательность. «Судьба сказала свое слово, когда позволила нам одновременно забеременеть». Если нам суждено рожать вдали от дома, то мы должны принять это. Здесь много повитух, и я отброшу страх, если ты будешь рядом». Она права. Дворцовое хозяйство обслуживает больше повитух, чем мы с госпожой Джао предполагали. Хотя и не так много, как если бы у императора было несколько жен и сотни, если не 1000 наложниц. Мэйлин улыбается. «Ты печешься обо мне сильнее, чем я об императрице. Я всегда буду заботиться о тебе больше, чем о ком бы то ни было. Именно поэтому я уделяю особое внимание согревающим травам, которые прописала ей». Она поднимает поднос с чаем и ставит его на приставной столик, затем придвигается и кладет голову мне на плечо. Тепло ее тела окутывает меня. Я лежу, не шевелясь. «Этот опыт не изменит твою жизнь», — бормочет она. «Но мое он уже изменил. В кои-то веки мы с тобой в равных условиях». «Это большое счастье». «О, ребенок, потрогай». Она берет мою руку и кладет себе на живот. Мой малыш предпочитает пихать меня в одно и то же место, а ребенок Мэйлин каждый вечер выбирает новое, заставляя нас гадать, машет он там ножками или ручками, или бьется головкой. «Если это не сын, который уже тренируется бегать с воздушным змеем на веревочке, — говорю я, — значит, твоя дочка, которая будет так же изысканно семенить на ножках-лотосах, как сама богиня крошечных ног, окажется подвижной, будто лань. «Если эта девочка, поможешь перебинтовать ей ноги? — спрашивает Мэйлин. — Я хочу, чтобы она вышла замуж в хорошую семью». «Конечно. А если у вас родится сын, я спрошу у Мао Жэнь, сможет ли он посещать нашу школу благоуханной усладе. Там преподают очень талантливые учителя». В таких семьях, как моя, нередко приглашают сыновей бедных родственников или друзей, чтобы те могли воспользоваться щедростью клана. «Если мне подарят сына, оба мальчика смогут вместе учиться с первых дней занятий каллиграфией и до того момента, когда отправятся в столицу сдавать экзамены. Если у нас обеих родятся дочери, я надеюсь, что они будут так же близки, как мы». «Конечно. Если у одной из нас родится сын, а у второй дочь...» «Ты уже думаешь о свахе?» Я говорю это негромко, надеясь, что подруга воспримет это правильно, потому что, как бы я ни любила Мэйлин, подобному браку не бывать, даже если у ее дочери будут самые крохотные на свете ножки. «Позволь мне помечтать, Юньсянь. Позволь помечтать». Маковка, понимая, что я, как это было вчера и третьего дня, снова проведу у Мэйлин ночь, раскладывает угли под каном и подкидывает дрова в жаровню. Мы начинаем дремать. Иногда я просыпаюсь и вижу, как Мэйлин сидит над своими вещами, тщательно перебирая их, словно я могу соблазниться чем-то из ее сокровища и украсть. Одна эта мысль заставляет меня улыбаться. Рядом со мной Мэлен расслабляется и, прижавшись ко мне, погружается в сон. Ее дыхание становится глубже, а выдыхаемый ею воздух теплым потоком проходит по моей груди и опускается на руки. Нам надо бы переодеться в одежду для сна, но мне так жаль ее будить, и я провожу пальцами по кончикам ее волос, густых и длинных, до самого моего бедра. Порой я долго не могу уснуть и позволяю мыслям унестись вдаль. Может, мы с Мэлен имеем схожий статус в великих покоях, и я желаю подруге только наилучшего, но судьбы наши отличаются, и изменить порядок вещей мы не в силах. Оттого-то мне и бывает тревожно. Как Феникс восстает из пепла, так и Мэлен поднялась. Но есть и другая причина. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Сквозь ресницы я смотрю на догорающий фитиль. И вот золотой свет в комнате гаснет, как и искры в моем сознании. Ночь следует за днем, а день за ночью. Минул второй месяц с тех пор, как мы с госпожой Джао прибыли в Пекин. Императрица находится на сроке, когда в любой момент могут начаться роды. У нас с Мэлен впереди еще 4 недели. В этот раз я проведу их не в 4 стенах собственной спальни, как положено высокопоставленной даме, а как работающая женщина типа Мэлен, из-за чего пребываю в смятении. Однако бабушкиное предостережение я помню, и по мере сил борюсь со слабостью собственной натуры, стараясь не впадать в уныние и не провоцировать болезнь. Мэлен, за что я ей очень благодарна, зная о моих врожденных пороках не понаслышке, тщательно приглядывает за мной. А я также бдительно слежу за тем, что может причинить вред ей или ее ребенку. Сегодня мы вместе с приближенными к императрице женщинами сидим в великих покоях и сострадательно рассказывают одну из своих любимых историй. Мэлен устроилась неподалеку от меня. Она выглядит бледной. До прошлой недели я видел ее только счастливой и довольной. Потом что-то изменилось, и 2 дня назад у нее началась рвота. Обычно утренняя тошнота мучает беременных только 1-3 месяца, но некоторых женщин эта напасть терзает вплоть до родов. А иногда она еще и возникает на довольно позднем сроке. Вечером я добавлю новые ингредиенты в отвар для Мэлен, а пока должна сосредоточить внимание на императрице. Мой муж — единственный император за всю долгую историю Китая, у которого только 1 жена и ни 1 наложницы, говорит она в своей обычной изысканной манере. Сострадательно раскалывает между зубами дынное семечко, рассматривает его, а затем отправляет в рот. До самой его смерти я буду для него единственной женщиной. Она любит повторять эту историю, и даже я ее слышала уже несколько раз с момента приезда. Когда мой муж был мальчиком, его отец содержал 1000 наложниц. Его любимицей была наложница по фамилии Ван. Император Чунхуа потерял всякий интерес к своей жене, императрице У, которая подарила ему сына. А наложница тем временем изо всех сил пыталась забеременеть. Императрица Джан понизила голос, рассказывая о том, что мало кому известно за пределами дворца. Каждый раз, когда наложница Ван слышала, что другая наложница ждет ребенка, она травила ее или тайно поила травами, от которых случается выкидыш. Императрица У поняла, что она и ее сын тоже смогут стать мишенью для наложницы, и они скрылись. Их защищали евнухи. Когда император умер, на трон зашел мой муж. Наложница Ван сгинула. Больше о ней никто не слышал. Хотя эта история об ушедшем поколении, она заставляет нас понять, что императрица Джан внимательна к дворцовым интригам и не допустит их. Она поворачивает голову, рассматривая присутствующих женщин. «Мой муж — последователь конфуцианства, буддизма и даосизма. Он верит в праведность и послушание, в честь матери и всего, что она сделала, чтобы защитить его. Он подает пример всей стране, не только здесь, во дворце. Вот почему сегодня в великих покоях нет ни младших жен, ни наложниц. Возможность наблюдать за родами императрицы, несомненно, большая честь, даже если я не получу таких наград, как Мэлен. Так и должно быть. Мэлен будет принимать активное участие в родах, а мне, и то лишь согласие императрицы, предстоит сидеть за ширмой и прислушиваться, а вмешиваться только при возникновении осложнений. Признаюсь, мне бы хотелось, чтобы императрица Джан нравилась мне больше, хотя она умеет выбирать истории и рассказывать их так, что открывается скрытый смысл. Я нахожу ее поверхностной. Она падка на новые вещицы, но радость ее длится недолго, и сразу же хочется чего-то еще. И вот ее на минуту-другую пленяет очередной многоярусный головной убор, усыпанный драгоценностями. Статуэтка богини Гуанинь вырезанные слоновой кости, пара мраморных львов в натуральную величину или что-нибудь не менее экзотическое или бесценное. Она наслаждается изысканными блюдами. Свежие продукты привозят в дворец в качестве дани. Но потом ей требуется моя помощь, чтобы справиться с несварением желудка и бессонницей. И все же она была и остается женщиной. Она так же, как и Мэйлин, повитуха, с большим опытом нервничает перед рождением первого ребенка, который, как мы все надеемся, станет будущим императором. Я врач, но обе женщины обращаются ко мне скорее за личным опытом. Ведь я прошла через роды и успешно произвела на свет трех детей, пусть и девочек, чем за советом, какие травы им следует принимать. «Доктор Тань, я выныриваю из своих размышлений». «Да, ваше высочество». «Какие ингредиенты ваша семья кладет в материнский суп?» — спрашивает императрица Джан. «За последние недели она много раз спрашивала меня об этом, надеясь, как я полагаю, что я назову какой-нибудь редкий ингредиент, ради которого придется снаряжать экспедицию». «Каждый готовит суп по-своему», — отвечаю я. «Некоторые добавляют рисовое вино, чтоб пришло молоко». «Для этого у нас есть кормилица», — морщится она. «Конечно», — соглашаюсь я. «Другие кладут имбирь и арахис, которые помогают женщине восстановить силы после родов. Я прослежу, чтобы повара приготовили суп, идеально соответствующий вашим потребностям». Но императрица уже потеряла интерес. «Кто хочет принять участие в игре?» Мой малыш упирается локтем или коленом во внутреннюю сторону моих ребер с правой стороны. Как всегда. Он. Может, если я произнесу это слово много раз, все сбудется? Он постоянно лупит меня в одно и то же место, и я уверена, что изнутри нижняя часть моих ребер черно-синяя. Я прикладываю ладонь к грудной клетке и смотрю на Мэйлин. Она погрузилась в раздумье, положив руку на живот. Позже, осматривая ее, я с тревогой обнаруживаю, что ее пульс нестабилен. Я просматриваю рецепт отвара. Но там все верно. Я предлагаю подруге провести в постели пару дней, что она и делает. На пятый день Мэйлин встает, полная решимости вернуться в великие покои. «И проделай этот путь не для того, чтобы потерпеть неудачу», — бормочет она. «Ты не хуже меня знаешь, что императрица должна быть спокойна, когда придет мое время принимать ее ребенка». «Тебя так и тошнит? Голова кружится? Болит что-то?» «Все хорошо, правда». «Но мне кажется, что Мэйлин все еще излишне бледна». На второй неделе последнего месяца у императрицы начались схватки. Чтобы скоротать время, пока она не потребует моего присутствия, если вообще меня позовут, я беседую с молодой женщиной, которая претендует на должность императорской кормилицы. Она сидит напротив меня. Ее пухлые белые руки покоятся на столе. «Мой муж служит в армии далеко от дома», — отвечает она, когда я спрашиваю, почему ей нравится эта работа. «Ваш возраст?» «Мне только что исполнилось 19». «Сколько у вас детей?» 3. Я их всех отлично выкормила». «Кормилица и должна иметь 3 детей». На самом деле эта женщина отвечает всем требованиям. Возраст от 15 до 20, хорошая манера, замужем за военным, грудь, которая даже сквозь одежду кажется налитой молоком. Она довольно мила, но, с честь ее угрозы императрицы в борьбе за расположение мужа, никому и в голову не придет, тем более император не интересуется никем, кроме супруги. Тем не менее, мужчины есть мужчины. Кормилица пожизненно выполняет свои обязанности. Напоминаю я. Для меня было бы честью получить это место. Я не знаю, когда снова увижу мужа и увижу Ли. Мне важно обеспечить свою семью на случай. «Какое счастье, что мы не на войне», — перебиваю я. Не хватает цинизма понять, что женщина думает отнюдь не о печальной перспективе остаться вдовой. Просто ей полагается большее вознаграждение, чем повитухе, и гораздо больше, чем врачу. Ходит Линь-Та, наклоняется и шепчет мне на ухо. Я смотрю на женщину, сидящую напротив меня. Боюсь, нам придется продолжить другой раз. Я встаю и спешу в свою комнату за заранее приготовленной сумкой. Затем следую за Линь-Та к повозке, которая отвезет нас в запретный город. Когда я добираюсь до великих покоев, в комнате императрицы остаются только Мэйлин, 2 ее помощницы, Цюань и Гу, да несколько мальчиков-евнухов, которые принесли воды, потом им предстоит подогреть ее на жаровне, сделать свежий чай и заварить травы, если потребуется жениться. Императрица Джан прижалась к 2 помощницам. Ее лицо сморщилось от сосредоточенности. Кажется, все идет хорошо, но, взглянув на Мэйлин, я чувствую тревогу. Я опускаюсь на колени рядом с женщинами. Мои пальцы ищут пульс императрицы. Он в норме. Мэйлин, сидящая рядом со мной, вдруг округляет плечи и морщится. Она делает вдох и задерживает его, затем кривит губы в ободряющей улыбке, но мышцы ее лица сводят спазмом. Проходит несколько секунд, она выдыхает, а затем произносит сдавленным голосом. «Императрица рожает 6 часов. Все идет настолько хорошо, что она не сочла нужным приглашать тебя, но я подумала, что ты все равно захочешь присутствовать». Императрица стонет, когда начинается очередная схватка. Как только схватка заканчивается, она расслабляется, прижавшись к повитухам-помощницам. «Я не вижу ничего необычного. Императрица правильно оценила ситуацию. Нет причин для волнений». «Это точно будут скользкие роды», — говорит Мэлин, натянутым, как струна, голосом. «Совсем скоро я попрошу императрицу встать и ухватиться за веревку». Моя подруга снова наклоняется вперед. На этот раз ее рука ложится на живот. Я касаюсь ее плеча, чтобы привлечь внимание. Она поднимает глаза на меня. В них читаются тревога и страх. «Ваше высочество», — говорю я, обращаясь к императрице, «позвольте мне на минутку отвести в сторонку повитуху, чтобы мы могли посоветоваться. Мы скоро вернемся». Я подхватываю Мэлин под локоть и помогаю ей подняться на ноги. Ей с трудом удается выпрямиться. Она улыбается императрице, но как только мы отворачиваемся, ее лицо искажается от боли. Я провожу ее за ширму, поставленную для меня, и мы садимся на фарфоровые табуреты. «Думаю, у тебя ложные схватки», — успокаивающе шепчу я. «Многие женщины испытывают нечто подобное еще до появления ребенка на свет. Я тоже...» «Я повитуха. Это не ложные схватки. Мои становятся все чаще и...» Она неуверенно вдыхает. «Все сильнее». «Наши дети появятся только через 2 месяца», — говорю я. «Да я померяю тебе пульс. Вот увидишь, беспокоиться не о чем». Мои пальцы едва коснулись запястья Мэлин, и я тут же ощутила прерывистый скачкообразный ритм, означающий, что роды уже вовсю идут. Моя подруга закатывает глаза во время очередной схватки. «Тебе нужно вернуться в спальню», — говорю я. Мэлин качает головой. «Ни за что прежде должна принять роды императрицы». Императрица стонет, Мэлин встает и возвращается к ней. Нарушив традицию, я следую за подругой. «Ваше высочество», — говорю я, — «мы все здесь женщины. Хотя это и противоречит традициям, не хотите ли вы, чтобы я осталась рядом с вами? Вы императрица и заслуживаете особого отношения». Императрица Джан кивает, а это значит, что теперь я могу присматривать за Мэлин. Я пытаюсь понять, в чем причина терзающих ее схваток. Ведь до недавнего времени беременность подруги протекала очень удачно. Отвары, которые я готовила для нее, были идеальны. Я в этом уверена. Наверняка это ложные схватки. Как только мы вернемся в управление ритуалов и церемоний, в ее комнату, я смотрю подругу и при необходимости изменю рецепт отвара. Спустя еще 3 часа Мэлин отпускается позади императрицы. «Пожалуйста, возьмитесь за веревку», — приказывает она. Императрица, которая не привыкла подчиняться никому, кроме своего мужа, послушно принимает нужную позу. В этот момент она похожа на любую другую роженицу на земле, сидит на корточках, широко расставив ноги, боль искажает ее лицо. Я вижу, как появляется головка ребенка, слушая ободряющие слова Мэлин и наблюдая, как сначала одно плечико, потом другое выталкиваются наружу, а затем появляется все тельце, ноги и ступни выходят на свет. Мэлин перерезает пуповину и уносит новорожденного, прежде чем императрица успевает узнать его пол. «Это будущий император?» — спрашивает императрица Джан. Мэлин замирает, она нежно держит младенца, но сил говорить у нее нет. Я торопливо иду к ней и забираю ребенка, пока у нее не подкосились колени. «Это мальчик», — успевает сказать Мэлин и корчится. Младенец дергает ручками и хмурится, потом вопит. Это крик здорового и сильного ребенка. Я быстро заворачиваю его в пеленки, оставляю на столе и жестом прошу одного из мальчиков-евнухов посмотреть за младенцем. Я спокойно за малыша и теперь осматриваю Мэлин. Через всю комнату императрица умоляет. «Позвольте мне увидеть его! Позвольте мне увидеть его!» Одна из помощниц ловит плаценту до того, как она упадет на соломенную подстилку. Мальчики-евнухи непривычно тихи. Похоже, двое из них выскользнули из комнаты, чтобы сообщить новости тем, кто навострил глаза и уши. Мэлин стонет, она закрывает глаза и качает головой. «Этого не должно быть, не дай этому случиться!» Ее слова, словно пальцы, сжимающие мое горло. Я же не сомневалась, что это ложные схватки. Возможно, мне следовало настоять на том, чтобы она отправилась в спальню и полежала, задрав ноги. Но ее долг был помочь императрице. Неужели я совсем ничего не могу сделать? Состояние Мэлин привлекает внимание императрицы. «Что там у тебя происходит?» Она требует ответа, но я боюсь его озвучить. «Узнаешь, что за суета?» Повитуха Цюань пересекает комнату и подходит к нам. Она сразу понимает, в чем дело. «Нам нужно вывести ее отсюда», — говорит она тихо и сдержанно. «Вы можете идти?» «Я постараюсь». Мэйлин поднимается, но из ее рта вырывается крик. Кровь внезапно проступает сквозь шелковое платье, и она падает на пол. «Что там за шум?» — спрашивает императрица. Повитуха начинает снимать с Мэйлин лишние слои одежды. Я помню все предостережения бабушки и дедушки о загрязняющих свойствах крови и должна бы отшатнуться, но мне нужно позаботиться о подруге. Мэйлин снова кричит, и я беру ее за руку. «Не дай этому случиться, Юньсянь!» — стонет она. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Но я не в силах остановить или хотя бы замедлить неизбежное. «Помогите мне сесть!» — приказывает императрица. «Я хочу видеть!» Мэйлин протяжно кричит. Вторая помощница повитуха присматривает за императрицей, а мальчики-евнухи не обязаны прислуживать Мэйлин. Повитуха Цюань смотрит мне в глаза, беззвучно передавая указания. Я поддерживаю Мэйлин, и тут ее ребенок вываливается из родовых врат вместе с рекой крови. Это девочка, крошечное благословение, слишком маленькая, слишком синюшная и неподвижная, чтобы оказаться живой. Я закрываю глаза Мэйлин ладонью, но она уже увидела то, чего нельзя не заметить. Ее сотрясают рыдания.